«Не говори глупостей, но твой горящий взгляд был таким чувственным. Ты ведь завидовала, верно?» «Че что? Я только не поняла, ты завидовала ей, или ему?» И хитрая улыбочка с вглядыванием в покрасневшее лицо обычно строгой одноклассницы. «Ты-ты-ты!» Даже не нашлась сразу, что ответить Тацуке. «Но я в какой-то мере тебя понимаю. Это подружка Уичига, настоящая красотка. Просто высший класс. И как этот охламон умудрился ее подцепить? Ах, я просто негодую!» В карикатурном возмущении обхватила себя руками Чизуру. «Мне нужна срочная релаксация. Мне нужна моя дорогая Орихимичан. А ну не смей подходить к Орихиме, извращенка». Рефлекс на знакомые ужимки и фразы сработал сам собой, возвращая душевный покой Тацуке. «Да что ты мне вечно мешаешь?» Возмутилась в ответ Ханшо. «Как собака на сене. Ни себе, ни другим». И она начала тыкать пальцем в грудь Арисовы. «А, хм», и уже через секунду встала у той за спиной, начав бесстыдно ее лапать. «Ты что творишь?» А они выросли. Тон Чизуру был весьма потрясенный, пока она нежно и напористо сжимала верхние холмики одноклассницы поверх одежды. Вот только той было не легче, действия бесстыжей подруги оказались на редкость смущающими, наглыми и приятными. Если бы не надетый лифчик, то ее затвердевшие соски были бы четко видны сквозь форменную блузку. Пусть еще не как у моей дорогой Орихиме, но уже есть за что подержаться. Может, через пару лет мы сможем зажечь и втроем? Что скажешь, Тацуки? Под конец нежно прошептала она на ушко Арисове, заставив мурашки пробежать по позвоночнику у той. Ха, хватит. Все же вывернулась из схватки одноклассницы Тацуки. И не лезь к Орихиме. Нечего ее развращать. ТЦ. Ты и впрямь как собака на сене. Будь ты парнем, я бы посчитала, что ты ее готовишь для себя. Ах ты. Бие-е. Показав по-детски язык, Чизуру со смешком побежала прочь из класса, под возмущенное пыхтение раззадоренной одноклассницы. Вот же несносная засранка. В раздражении выдохнула Тацуки. Она же не могла догадаться. Ведь не могла. Это просто были ее поддразнивания, подумала она уже про себя, тайком поглядывая в сторону Орихиме. Девушка пока не могла допустить, чтобы ее истинные чувства оказались раскрыты. Она еще не готова, как и ее милая Инауэ. А там, через несколько лет, может, она и вспомнит про те слова Чизуру про тройничок, да не ей-ей-ет, что за мысли. Все это Тычига со своим бесстыдным поведением у всех на глазах, и девушка вновь посмотрела в окно, но одноклассника и его подруги видно уже не было. «Хей, Тацуки, смотри, у меня еще много осталось, давай вместе пообедаем». «Да, Орихиме, конечно, пойдем, я тут знаю место потише, где нас никто не будет доставать из этих наглецов. Наша прогулка с Семирамидой по городу закончилась в отеле, где мы уединились. Хотелось бы сказать, что для еще более приятного времяпрепровождения, но нет, сугубо по делу. Я извлек пустое ядро одного из чистых из своего браслета, подобного тому, что я изготовил для Ишина. Затем напитал своей силой и превратил в силуэт, который напоминал меня, но очень отдаленно. Впрочем, его задача не в этом, а в том, чтобы фонить моей Риацу, избавив тем самым настоящего меня от наблюдателей. О, да, я догадываюсь о роли Яруичи в переезде в наш дом. Но будем честны, она очень хороший шпионный боец, а также весьма красивая, умная и сильная синигами. А еще одна из тех немногих личностей, кто не вызывает подспудного раздражения из этой братьи. Она может не договаривать, но врать не будет, как и подвергать опасности тех, кого не считает врагом или хотя бы просто непричастным. В этом она выгодно отличается от того же Урахары, который спокойно может использовать любого, если посчитает это выгодным для себя и не слишком вредным для репутации. На совсем гнилой поступок он не пойдет, но по шкале значимости средства-цель, его курсор ближе к последнему делению. Но и в продуманности этому прожженному торгашу не откажешь. Он умеет просчитывать на несколько шагов вперед, напоминая тем самым моего учителя. Работает не из сиюминутной выгоды, готовый подождать и вложиться, чтобы в далекой перспективе снять куда большие и лучшие сливки, чем мог бы получить сразу. Так что и про меня он не забудет, раз знает, что я являюсь на текущий момент единственным известным гибридом с силами подчиняющих, Квинси и Синигами, а также являюсь неподконтрольной единицей, хотя и демонстрирую внешнюю благосклонность к обществу души Гатею. Так что с учетом всего подобного, а также его знанием о моих лабораториях, где ничего криминального не было, но сам факт появления наблюдателей не стало для меня сюрпризом. О ком речь? Хм, тут сразу и не скажешь. Это точно были не синигами. Этих бы я уловил даже с теми модными плащиками, которые видел у подчиненных Сойфонг. Так что слабость смог понять в виде области слишком низкого духовного давления. Если специально не сканировать местность, то ничего не почувствуешь, но зная подобное, легко. Особенно с моей чувствительностью. Но нет, это не они, это были люди. Или же очень хорошие гигаи, почти идеально копирующие человеческий организм. Прокололись они на мелочи, Семирамиде. Моя дорогая оказалась весьма наблюдательной особой, заметив, что у нескольких людей, которые нам случайно попадались на глаза, очень уж схожие походка, привычки и взгляд. Я же, обратив на это внимание, смог также понять и то, что истинный потенциал неизвестных скрыт от меня за оболочкой тела, а тот духовный фон, стандартный для всех смертных, всего лишь искусная подделка. Занимаясь углубленно изготовлением и маскировкой своей истинной реакции, я могу видеть схожие шаблоны в построении. Более углубленное изучение их энергии, когда я выпустил всю свою силу, скрывшись от наблюдателей, я понял больше. Это и впрямь гига с душой внутри. Но души эти были искусственными. Души плюс, очень умно, Урахара. А кто бы еще это мог быть? Такую технологию я вижу каждый день, когда общаюсь с отцом. Любой творец, набивая руку и приобретая мастерство, начинает оставлять свой оригинальный почерк в любом продукте, который изготавливает. Так сказать, печать мастера, ну или знак качества. Есть такое и у киски. Но ладно, это отступление, понадобившееся мне, чтобы еще раз поцеловать на прощание свою девушку и проверить чистого с моей Ряцу. Вроде, все в порядке. Должно их отвлечь на некоторое время. Сам же я, скрыв полностью свое излучение, хорошо, что рунные татуировки на теле имеют гибкие настройки, о которых я позаботился заранее, ушел подальше от этого района, чтобы затем использовать Сюмпа. Следовало проведать Рантао. Сейчас мы с ученой бились над усовершенствованием создания полноценных автономных копий из чистых, а затем, почему бы и нет, научиться создавать их на одной собственной Ририку, подобрав нужные ключи в стиле заклинаний Кида. Но пока что все застыло на зачаточном уровне. Нет, пустые души вполне легко принимают в себя любую силу, причем абсолютно любой природы и полярности. Их ядра будто бы созданы для этого, настолько естественно могут повторять этот прием. Но вот далее, никакой индивидуальности не появляется. Даже слепок личности тот выходит да вообще не выходит. Это просто душа сриацу реципиента. Можно лишь запрограммировать его на несколько действий, не особо сложных. И выполнять их он будет, пока не исчерпает вложенную духовную силу. На этом прогресс и окончился в наших прошлых попытках. Всем привет, поздоровался я с моей новообразованной командой. Удивительно, но тут присутствовали все трое, включая Синну. А ведь обычно она предпочитает наслаждаться своей свободой, гулять, устраивать перекусы в кафе, читать мангу или более серьезную литературу, ходит в кино, театр и так далее. В общем, наслаждается своей новой жизнью по полной. Кстати, ту ленточку она так и не расплела. Вернее, продолжает заплетать так же, как это сделал я в тот день. Видно, что дорожит моментом и связанной с ним вещью. Скучаете, Ичига? Кинулась на меня желтоглазая девушка, повисая как корала на дереве. Даже на мгновение парализовала меня своим поступком. Если бы еще стон был нежалобным, то я бы подумал что-то не то. Спаси меня. Я перевел взгляд на ученую, что мученически закатила глаза. Ее же подопечная стояла в сторонке и тихо подхихикивала. Хороший знак, уже не выглядит такой потерянной и забитой жизнью. Это, конечно, очень приятно, Сина, но у меня уже есть невеста. А если она не будет против? Слегка отстранившись, с прищуром посмотрела на меня давешняя жертва гениальной ученой. На ее лице уже не было и следа прежних страданий. У меня появится шанс, если не будет против. Я задумчиво возвел очи к потолку. То у тебя появится шанс поближе познакомиться с моей мамой. Хм, прищур стал еще подозрительнее. Звучит так, будто бы второй этап будет сложнее первого. Я бы сказал, что испытание мира оценивается как квест эпического уровня, а вот моя мама уже проходит по статье главный босс сюжетной ветки. Если честно, то даже я не уверен, что смогу его пройти всей нашей пати, обвешавшись бафами и легендарным снаряжением. ТЦ. Слезла она с меня наконец, хорошенько при этом облапав. Так и знала, что это будет непросто. Но я не сдамся, все же, лут с этого босса уж слишком шикарный, чтобы я вот так прям сразу отказалась. Особенно, если ты снова свозишь меня в тот аквапарк, ты можешь туда пойти и сама. Тогда пропадает вся интрига и интерес. Медленно стал разжевывать мне Синна как несмышленышу. А знаешь, я обвожу взглядом все пространства лаборатории. И в самом деле, мы уже очень долго бьемся над этими исследованиями. Вон, у Рантая уже круги под глазами, а про кофе, к которому она пристрастилась в мире живых, я и не говорю. Потребляет чуть ли не в промышленных масштабах, а ведь она, дух, он ей никак не должен мешать или помогать, но ведь умудряется его насыщать духовной силой и выпивать литрами. Говорит, что лучше тонизирует, чем то варево, которое она делала у себя дома в Руконгае. С этим и правда нужно что-то делать, пока мы тут не угорели в делах. Ты права, что, удивленный вид Розария стоил того. Я говорю, собирайтесь, мы идем в аквапарк, Ты сказал это во множественном числе, это ведь не оговорка, все еще не могла прийти в себя Синна. Хах, то-то же, не только этой несносной девчонке играть на нервах окружающих. Да, все верно, Рантая, Ешина, тоже собирайтесь. Это затхлое помещение нужно проветрить. Ичига, хватит уже шутить, изобразила мученический вид моя более старшая коллега. У нас совершенно нет времени на эти игры. Я так и не смогла стабилизировать матрицу сознания у духовных клонов. Да что там, он даже полностью сформироваться не успевает. Вот именно, хватит уже заниматься этими глупостями. Ты так себя только закопаешь в отчетах, графиках и формулах. Иногда мозгам не помешает хорошенько взболтаться и проветриться, для разгрузки, но видя слабые трепыхания с ее стороны, переключаясь на связанную. Ешина-сан, тебе ответственное задание. Та резко выпрямляется от моего командного тона и напряженно ждет следующих слов. Тебе поручается засунуть эту занудную душу в тело, киваю на возмущенно подавившуюся воздухом Рантая, и вывести ее наружу. Далее уже я сам справлюсь. О, а еще мы по дороге зайдем в магазин. У нас ведь совсем нет сменной одежды для нее и купальников. На всех, подчеркнула последние слова пришедшая в себя пигалица, включившись в мою игру. Я никуда, решено, жду вас снаружи, пока закажу такси, перебиваю ученую. Благо, запас средств у меня пока еще приличный. Хватит погулять и отдохнуть всей компанией. Постарайтесь не слишком задерживаться, добавляю безо всякой надежды, выходя на улицу и доставая телефон из кармана. Да-да, отмахнулась от меня Синна, хватая Рантая. Та вяло отбивалась, но удар в спину от Ешина, подключившийся к волочению тушки, или душки в данном случае, ученый, стал последней каплей. Женщина просто сдалась и позволила себя увлечь в сторону склада с гигаями. Мужлан, ничего не понимает в нормальном выходе в свет. Ну ничего, мы ему устроим веселую прогулку, услышал я напоследок бубнение Синны из-за закрывающейся двери. Примечание к части, бета тут проползала, с некоторым опозданием, но глава готова, дела душевные. Часть 2. Некоторое время спустя, аквапарк Тайхау. Поход по магазинам был не так ужасен, как я себе представлял, слушая стоны отца после сопровождения мамы и сестренок. Хорошо, что обычно я был занят или недоступен для них в этих прогулках, но теперь я вкусил все прелести, и они были вполне себе неплохими, должен признать. Я даже получил некое эстетическое удовольствие, когда передо мной устроили показ мото, уж когда очередь дошла до купальников. Думаю, Синна заслужила от меня подарок. Все же, девушки оказались весьма красивы, одарены природой и прекрасно сложены, хоть они и духовные, или полудуховные, сущности. Даже Рантая следила за собой и выглядела скорее как девушка едва за 30, чем многоопытная и мудрая ученая. И очки совсем не портили ее, а вкупе с ее настроением придавали некий шарм неопытной библиотекарши или учительницы из той манги, что я как-то видел у Кига. Все же, это в лаборатории она была как рыба в воде, а тут от нее остались лишь море смущения и легкого испуга, что она пыталась скрыть за каменным лицом. Вот только бегающие глаза, не знающие, куда пристроить руки и слегка семенящая походка ее выдавали, так же, как и улавливаемые мною эмоции. И таким ее видом наслаждался не только я, но и Синна с Ешина, что также поняли всю гамму испытываемых старшей подругой чувств, и пользовались этим, наряжая ту снова и снова. Да, даже зависимая включилась в эту игру, став более расслабленной и уверенной в себе. Для нее то мир живых привычен. Но закончились и эти часы наслаждения игрой на нервах бедной ученой двумя кровопийцами, как она выразилась про непосед, которые шли теперь с нами и весело хихикали, вспоминая о тех выражениях, какие были на лице Рантао под конец примерок. А да, она все же не смогла продержаться до конца и, позорно пискнув, сбежала с последнего дефиле, увидев, как у меня расширились зрачки и задергалась бровь. И было отчего. Да будь я обычным японским школьником, то еще бы и кровь пустила из носа. Это было что угодно, но точно не купальник. Я его там не увидел. Да я вообще ничего не увидел, кроме пары полосочек, ремешков и узелков, которые в первый момент вообще пропустил, вовсю пялись на почти обнаженную девушку. Хм, да вот так и меняешь свой взгляд на плодотворное сотрудничество. Ну ладно, хотя не скажу, что забыл эту картинку, она навсегда впечаталась мне в память, да и была слишком уж хороша, но сейчас следовало заняться главной программой, самим парком. Большую часть покупок пришлось оставить в камере хранения, чтобы не таскаться с горой пакетов. Мы их заберем позже. Так что через кассы и кабинки переодевания мы прошли лишь с купальными костюмами. Плавки у меня, раздельное красное бикини у Сины, в тон к ленточке для волос, синий планш, с декольте до самого пупка у Ешинаи, наконец, манекени шоколадного цвета у Рантао, в цвет ее глаз, оставлявшие обнаженными верхнюю часть декольте, руки и ноги, а также спину. Спереди лифчик и трусики были соединены перекрестными бретельками, которые могли быть отстегнуты. Для начала мы расположились в зоне для отдыхающих на шезлонгах у большого бассейна, куда также выходили несколько горок замысловатой формы. В основном их использовали дети, чтобы весело с брызгами прокатиться на скорости и влететь в воду, издавая счастливые визги. А вот Синна не удержалась и почти сразу, тайком-тайком от нас, пробралась в толпу к детворе. Да, воспоминания у нее на сотни и тысячи лет, а поведение, как у школьницы, и не факт, что старших классов. Но я лишь с улыбкой провожал ее фигурку, скрывшуюся у лестницы для подъема. После простых горок пришел черед трамплинов, затем закрытых в виде прозрачных труб, что были наполнены водой для лучшего скольжения, и так далее. Рантао только головой качала на такое поведение нашей подопечной, а вот Ешина решила еще больше проникнуться атмосферой отдыха, нырнув в бассейн. Я видел, что она вполне держит себя в руках и не думает набрасываться на окружающих, да и голода от нее не ощущалось, только легкий зуд на краю сознания, что и не заметишь, если не постараешься выделить конкретно его самого. Так что люди были в безопасности. Мы же с моей коллегой решили в легкой манере обсудить наши изыскания и то, к чему они пришли, не переходя на слишком сложные термины и мелочи исследований. Просто ни к чему не обязывающий и не требующий напряжения мозгов разговор. Чтобы солнце не припекало, взяли у персонала темные очки на прокат, не прерывая общения. Ее собственная печать ограничения была нами уже практически исследована и в ближайшие дни планировалось ее полное уничтожение. До того мы просто ее ослабляли и нивелировали эффект, блокируя те или иные участки. Создавал ее не абы кто, а умельцы из отряда Кида, сделавшие свою работу сложной и качественной. Если печать грубо разрушить, то при отдаче могло повредить и душу самой ученой. А последствия от такого имели самый широкий диапазон, от простого пшика, до чуть ли не полного уничтожения сна души и дальнейшего разрушения личности девушки. Этого не хотелось никому. Потому мы планомерно изучали каждый блок печати и делили его на составляющие. Благо, большая часть оказалась повторяющимися элементами. И даже нашли два предохранителя. Один уже ранее был нами поврежден. Он отвечал за сигнал при попытках нарушить структуру печати. Видимо, при этом извещался совет или кто-то из высокопоставленных лиц при нем. И второй, более глубокий элемент, он уже старался повредить каналам души Рантао при несанкционированной попытке грубого снятия печати. Это бы сильно повредило ее рерику, ослабив примерно процентов на 40. Восстанавливаться после таких ран она должна была еще лет 200 при активном лечении. И то не факт, что успешно. Теперь же все самое сложное и страшное позади. Далее мы обсудили возможности по становлению Ешина независимой от ее голода. Ее браслет, полумера, очень эффективная, но она по-прежнему чувствует себя неполноценной на фоне других, угнетенной. Как я понял из переданных мне ранее данных Рантао по зависимым, проблема голода, не просто истощение духовных сил, которые следует пополнять. Она комплексная, из-за ошибок при их создании. Точнее, специально допущенных ошибок. Совету требовались подконтрольные единицы, так что зависимость зависимых входила в их планы, Как бы тавтологично это ни звучало, вот только теперь, чтобы исправить эту проблему, мы вынуждены были исследовать весь процесс их создания поэтапно, чтобы понять, на каком именно моменте и что конкретно искажалось, чтобы затем выправить недостатки. И одним из таковых была невозможность произведения потомства, то есть плод-то образоваться мог, но почти сразу ее организм невольно высасывал из него духовную силу, чем и убивал, и контролировать это было невозможно. Это была естественная функция тела, как поток крови у человека, биение сердца или дыхание. Любое вмешательство грозило Ешина смертью, причем мучительной, так что мы продвигались медленно, чтобы не нанести ей какого-либо вреда, но уже были и первые результаты. До успеха, конечно же, было далеко, но главное, что начало положено. Если мы сможем решить кое-какие вставшие перед нами с Рантао проблемы, то Ешина может стать кем-то вроде подчинителя. Чтобы было понятно, мы планировали слить ее с духом-контрактором, которым выступал Гёте, огненный элементаль. Это сделает нашу подопечную сильнее, даст новые способности и, в идеале, поможет избавить ее организм от недостатков зависимых, делая его ближе к людям с высокой плотностью духовной энергии, вроде Чада или Арихимы, а ее коготь-браслет стал бы проводником для способностей. Звучит хорошо, но пока это лишь возможность, которую мы увидели. Ее еще нужно будет обкатать, отшлифовать и избавить от множества всплывающих проблем. На текущий момент основная из них – слияние ядра куклы и сна души Ешина. Изначально зависимые его куклой так могут объединяться, усиливая друг друга. Объединялся не только резерв Риацу, но и его затраты, не давая способности самостоятельно его восстанавливать. То есть потребность в вампиризме только усугублялась. Но мы полны надежд это исправить. Но наши разговоры прервало объявление, озвученное персоналом через громкоговорители. Вниманию всех посетителей аквапарка Тайхау. Просим вас прослушать небольшое объявление. Сегодня мы разыгрываем бесплатный годовой абонемент на двоих на все аттракционы нашего аквапарка. Кроме того, будут разыграны билеты на представление в Императорский театр на двоих и вечерний столик в Нью-Йорк-гриль для романтического ужина. Участие в розыгрыше могут принять все желающие вместе со своими друзьями или подругами. Основное ограничение – участники не должны быть младше 14 лет или старше 50. Итак, всех желающих прошу подойти для регистрации к нашей сцене у третьего бассейна. Внимание, объявление повторили еще несколько раз, прежде чем привлеченные посетители двинулись к нужному участку аквапарка. Хм, сам я никуда идти был не намерен, но что-то царапнуло сознание. Невольно оглядываю акваторию, стараясь подметить странности. Но нет, везде было пусто. Объявление привлекло почти всех посетителей, что были в парке в данный момент. Кстати, внезапно привлекла мое внимание Рантао, приподняв очки. А где эта наша непоседа пропадает? Давненько мы не слышали ее криков. Эти слова заставили меня еще раз оглядеть окружение. Не найдя искомое, я привлек чутье на Риацу. «Да что за бедовая девчонка!» Вырвалась из меня, когда я ощутил пропажу. «Что такое?» Она побежала на конкурс. «Вижу, что Рантао пока еще довольно спокойно. Ну, это ненадолго». И утащила вместе с собой Ешина. А такие конкурсы обычно еще и по телевизору показывают. Вот теперь я вижу в расширившихся глазах весь спектр понимания и ужаса, что накатывал на девушку. Мы должны их остановить. Точно. Соглашаюсь с коллегой, чтобы через миг умчаться на огоньки Риацу наших товарищей. Вот же, наверняка это Всесина. Ешина бы не стала совершать такой опрометчивый поступок. Поймаю, накажу. Год у меня никуда не выйдет. Еще и по заднице надаю. Не пожалею силой времени на зачарование ремня и пропитывание его духовной силой. А еще привлеку к процессу Рантао. Мы едва успели до окончания регистрации и заметили возле одного из столиков макушки наших пропаж. Быстро пробившись к ним, я уже хотел схватить Сину, чтобы уволочь ее прочь, как нас перехватил кто-то из персонала. Не стоит лезть впереди очереди, молодые люди. Я сама могу вас зарегистрировать. Мне всего лишь нужны ваши имена. Быстро затараторила девушка с именем Мийка на бейджике. Мы не успели вставить и слова, как она продолжила, держа в руке планшетку с записями. «О, вы так похожи. Вы, должно быть, сестры». Она переводила взгляд с Ешина на Рантао. «Так, как вас зовут?» «Да-да, я, Рантао. Голос слегка подвел моего партнера от волнения. «А вас? А его зовут Ичига. Здорово, что вы тоже решили присоединиться. Будет весело». Встряла Симна, успевшая пройти запись на конкурсы. И судя по тому, какой потерянной и сожалеющей выглядела в этот момент Ишина, все было именно так, как я и предполагал. «Пошли, пошли, скорее», и убежала со своей сопровождающей, не увидев прожигающий спину взгляд. Хотя что-то такое она все же почувствовала, вон какое ускорение она взяла. «Мы, все, а теперь следуйте скорее за мной, вы едва успели к регистрации, конкурсы вот-вот начнутся, идемте», не дала мне возразить в очередной раз Мейка, взяв нас на буксир. В итоге нас привели к бассейну, разделенному на несколько дорожек. Как я понял, тут собрались не все участники, а только те, что попали в нашу группу. А наших подруг тут не наблюдалось. Ох, это будет весьма проблемно. Но идея силой к ним прорываться и устраивать бучу, попахивает идиотизмом. Да и вряд ли родители будут смотреть это глупое шоу. Они вечером в основном занимаются домом и сестрами, а после отдыхают от работы. Первым турниром оказался банальный заплыв на скорость. В каждом из трех бассейнов участвуют по 7 пар. Каждой паре связывают ноги, заставляя в таком виде плыть по дорожке до противоположного бортика бассейна и обратно. Пришедшие последними две пары выбывают. Это будет сложно. Глядя вниз, я обратил внимание на легкие подергивания левой ноги. Повернувшись к партнерше, вижу, что Рантаа слегка трясет. ТСК, скажи, ты ведь не боишься воды? Воды? Нет, только я. Она совсем замялась, но все же решилась договорить, пока еще нас готовили, а вот плавать я не совсем умею. Точнее, совсем не умеешь? Понял я проблему, на что она лишь кивнула. ХМ выбыть в первом же конкурсе. Вариант, по идее. Но Ишина и Симна останутся в объективах камер. К тому же, надо поддержать Рантаа, иначе вместо положительных эмоций она от такого отдыха только негативом пылать будет и винить себя. Рантаа немного асоциальная, и воспринимает любые события со своим пребыванием в обществе крайне близко к сердцу. Привычно ей только уединение в тихой лаборатории. Тогда сделаем так, когда объявит старт, прыгаем вместе в бассейн по моей команде, а потом ты хватаешься за меня и будешь грести свободной рукой по моему счету. Ноги расслабь, я все сделаю сам. Твоя задача – держать голову выше воды, опираясь на меня. Все ясно? Да, я все сделаю, уверенно заявила девушка, перестав трястись так сильно, как ранее. Но легкий мандраж все еще присутствовал. Еще десяток секунд мы ожидали подготовки к старту, прежде чем услышали хлопок. По моему оклику, Рантаа подпрыгнула и нырнула в бассейн вместе со мной солдатиком. Тут же я подхватил девушку за талию, привлек к себе и помог выплыть к воздуху, чтобы она не начала паниковать. Едва показавшись над водой, Рантаа стала глубоко дышать, тут переведя взгляд на меня, но не растерялась, должен отдать ей должное, а в ответ обняла меня за плечо и кивком показала, что готова. Затем я помог ей лечь на воду и начал грести свободной рукой, отсчитывая их для Рантаа, чтобы она делала то же самое, синхронно со мной. Ногами же приходилось работать за двоих, но благодаря тому, что девушка мне не мешала, получалось вполне отлично. Я особо по сторонам не смотрел, но видел, что хоть мы и не стали первыми, но и не последними, судя по азартным и огорченным возгласам позади. Доплыв до противоположного бортика, нам уже почти удалось выработать наш стиль, а на обратном пути Рантаа даже смогла работать ногами и меньше на меня опираться. В итоге мы приплыли третьими, попав в число тех, кто переходил к следующему конкурсу. «Молодец, ты отлично справилась», — похвалил я ученую. Та же стояла рядом и буквально сияла. Нет, она все еще чувствовала себя не на своем месте, но была куда расслабленнее, чем в начале этого глупого приключения. «Ох, о чем ты говоришь? Это тебе спасибо, Ичига». Она резко обняла меня, пытаясь выразить свое отношение. Мда, это было немного неловко. Но кто я такой, чтобы отказываться от объятий красивой девушки? Так что с удовольствием ответил ей, слегка огладив ее талию и спинку. Но тут накал эмоций спал, и ученая стала осознавать, что именно она сделала и в какой позе мы сейчас находимся. Девушка медленно освободилась и сделала шаг назад, стараясь держать лицо. «Еще раз, спасибо», — проговорила она более холодным тоном, но по немного покрасневшим щекам я мог сказать, что это далось ей непросто. Я помог ей вытереться полотенцем, чтобы она не переохладилась, ведь плавать для нее непривычно. А уж что может происходить с живым телом, и говорить не надо. Лучше не проверять Гигой на прочность и возможность подхватить простуду. Напоследок погладил ее по плечу и улыбнулся, когда нас повели далее. Следующим конкурсом стал забег уже не в воде, а по ней. Гонки в аквазарбах, почти как в первом конкурсе, но в этот раз без привязи. Парочки, оказавшись в сферах, должны пробежать бассейны с конца в конец и обратно. Последние две пары также выбывают. И было еще одно отличие, не было выделенных дорожек. Конкуренты могли сталкиваться и мешать друг другу. Особых сложностей тут не возникло. Конечно, сначала нам пришлось привыкать к движению внутри сферы и попыткам действовать сообща. К тому же, нашлись любители играть грязно, пытаясь вытолкнуть соперников. Но непростым людям тягаться с теми, чья реакция и скорость превышают их собственную в разы. И я говорю не о себе. Даже находясь в Гигае, Рантая обладала хорошей координацией и ловкостью, что нивелировало у нее отсутствие опыта. Мне было и того проще. Опыт, пусть и из далекого детства, имел, а моя ловкость и реакция были даже выше таковых у ученой. В итоге мы справились лучше всех, заняв первое место. Моя напарница вовсю улыбалась, пока нам объявляли полуфинал. Ее глаза горели уже настоящим азартом. Хм, все же, это и правда было удачное решение. И, возможно, я слегка уменьшу наказание для Синны совсем на чуть-чуть. В предпоследнем конкурсе создатели решили проявить немного фантазии. Над водой устанавливались две узкие перекладины вдоль бассейна, и на равных участках располагались грузы, заполненные водой или песком, что служили своеобразными маятниками. Один из участников пары должен был пройти по мостку, пока его напарница управляла движением маятников у соперника, стараясь того сбить. Тут все было без сюрпризов. В нашем дуэте за прохождение отвечал я, пока Рантая доставляла проблем соперникам. Также без осложнений. Может, для неподготовленного человека это и сложно, но не для меня. Пройти по узкой дощечке было просто, будто по дорожке в парке. Грузы также не доставляли хлопот. От меня достаточно закалил для подобной полосы препятствий. Думаю, будь я с завязанными глазами, результат не изменился бы. То, что ученая смогла все же сбить с дорожки мужчину из другой команды, было приятным бонусом. Так мы и вышли в финал, где закономерно столкнулись с Синной и Ишина. Ура! Мы знали, что у вас все получится. Налетел на нас этот вихрь позитива, пока более спокойная зависимая стояла в стороне и все так же пыталась делать вид, что она не при делах и ее заставили. Получалось так себе, если смотреть не на холодную маску на лице, а на эмоции и сияющие глаза. Конкурсы понравились всем, как я вижу, но мы все равно победим. Мы хорошо постарались с Ешей и теперь вырвем у вас первое место и получим суперприз. Никаких поддавков. Ну, вы можете попробовать, улыбнулся в ответ на спич Синны. Вот только победа в конкурсе не избавит тебя от наказания за самодеятельность. Когда мы вернемся к Рантая, погрозил я ей. Эй, ну мы же отдыхаем, сделала непонимающее лицо Синна. Развлекаемся. Ты же сам сказал. Я не говорил привлекать к себе внимание и участвовать в конкурсах, которые потом могут показать по телеку, не поддался я на попытку состроить жалобную мордочку. Так что когда закончится этот хаос, то для тебя все только начнется, кровожадно оскалился я. Отлично, объявил, наконец, ведущий. Теперь, когда у нас появились финалисты, мы готовы начать завершающий этап соревнований. Судя по эмоциям и общению, наши участники готовы к испытанию и горят энтузиазмом. Молодцы. Что же мы им приготовили напоследок? Барабанная дробь попыталась нагнать напряжение, но на мой вкус, фокус был слишком избит и заштампован. Последний конкурс будет называться «Битва всадников». Как уже стало понятно, один человек из пары забирается на плечи второго. На голове у всадников будут разноцветные повязки. Задача участников – сорвать повязку оппонента и одеть ее на шест со своей стороны бассейна. Но при этом падение в воду будет считаться автоматическим проигрышем. Разрешено все, кроме травмирования друг друга. То есть вам нельзя царапаться или наносить удары, только толкаться или уворачиваться. Итак, у вас есть минута на подготовку, и вперед. Тут и думать было нечего. За коня играл я, как высокий и массивный. Ну и конечно, удерживать на себе приятное тело Рантая, положив руки на ее бедра для устойчивости, это совсем ни при чем, это была суровая необходимость. Да, так и буду утверждать. Хотя саму девушку от смущения это не избавило, когда я ей это прямо сказал. У наших противниц наездницей была Синна, восседающая с предвкушающей улыбкой на серьезной Ишина. Ожидаемо, ведь вампирша куда выше напарницы и немного массивнее, соответственно росту. На лбу Синны была красная повязка, в то время как Рантаа сверкала синей. Мы спустились в воду и встали по центру бассейна, ожидая команды на старт. С хлопком я двинулся вперед, навстречу втянувшей нас в эту канитель парочке. Удерживать на плечах Рантаа было легко, хотя я слегка волновался о том, как она справится. Синна за первые секунды шуточного поединка показала хорошее мастерство. Ну да, с ее опытом. Ученая если и участвовала в схватках, то при молодом Ямамото. Синна же демонстрировала чудеса пластики и гибкости. Ее тело изгибалось в талии во всевозможных направлениях, едва ли не вставая на мостик, чтобы избежать длинных рук противницы. А сама совершала обманные маневры и броски, и я едва успевал отскакивать в сторону, чтобы вывести повязку на Рантаа из-под удара. Было сложно, учитывая сопротивление воды, в которой я был по грудь, да и развившие бурную деятельность девушки служили лишним отвлекающим фактором. Иногда приходилось себя буквально заставлять не обращать внимания на их обнаженные участки тел, лоснящуюся влажную кожу и движение округлостей под купальниками. Понимая, что мы так можем достаточно долго соревноваться, я решил схитрить. С помощью подчинения использовал небольшой участок воды, чтобы заставить Ишина поскользнуться на дне. Как и задумывалось, она едва не упала, но смогла выровнять равновесие. Но за эти мгновения шатания Синна оказалась не способна одновременно удерживать себя на плечах напарницы и отбиваться от рук Рантаа. Так что уже моя всадница улучила момент и перехватила трофей с головы противницы и, немедленно ни секунды, я совершил отскок спиной в сторону, затем развернулся и помчался к нашему столбику для завершения конкурса. По пути слышал возмущенный крик Синны. Ну да, на такой короткой дистанции не почувствовать моего мошенничества они не могли, но и сделать уже ничего не успевали. Я так подумал в самом начале, но пришлось поддать газу, когда нас стали стремительно догонять. Уже у самого шеста Синна едва не достала повязку с Рантаа, но не успела, лишь бессильно махнув рукой у ее спины, когда я наклонил корпус вперед, помогая ученой обозначить нашу победу. Наш трофей оказался водружен на свое место и прозвучал гонг. Я даже не сразу понял, почему все замолчали, пока не услышал над собой оглушительный визг, а сбоку – довольный хмык. Я попытался повернуться к Рантаа, чтобы понять, что именно случилось, но та резко спрыгнула с меня и спряталась за моей спиной, прижимаясь. «Что? Не двигайся!» Она прошипела мне в ухо, со злобой, смущением и мольбой одновременно. Я же пытался взять под контроль гормоны, когда ощутил кожей спины твердой бусины сосков девушки. «Ишина, помоги мне, быстро!» Да сейчас, зависимая подскочила к создательнице и помогала вновь вернуть завязки верхней части купальника на место. Все заняло не больше 5 секунд, очень смущающих и волнительных секунд. Признаться, я до этой прогулки фактически и не думал о Рантаа как о девушке, как об очень умной личности. Да, о полезной помощнице и напарнице в делах, было, возможном друге, в будущем, если ничего не случится, то очень даже возможно. Но как о сексуальной и привлекательной девушке, готово. Синна. Натуральный рык Рантаа разнесся над бассейном, вслед за чем степенная и серьезная ученая, забыв про свое неумение плавать и страх воды натуральной торпедой, кинулась за своей обидчицей, что с веселым визгом бросилась прочь. «Это может быть надолго», — сказал я Ишина, вместе с ней наблюдая за гонками на воде. «Пойдем лучше к устроителям конкурса и закончим это абсурдное приключение». Зависимая мне кивнула в ответ, еще недолго понаблюдав за резвящейся парочкой. По итогу я отказался от абонемента, он мне был ни к чему. А вот билеты в театр и столик в ресторан очень пригодятся. Синна, кстати, своего приза лишилась под горящим взглядом Рантаа, обещающим праведную кару не в меру расшалившейся девчушке. Так что оба выигрыша достались мне. Все же, именно я устроил этот разгрузочный день для всех. Возвращаясь к лаборатории под вечер, мы все были достаточно довольны, чтобы расстаться на приятной ноте. Рантаа почти сразу умчалась вглубь помещения, чтобы переодеться и реализовать пару появившихся на отдыхе идей. Хотя мне кажется, что ее горящие щеки и бегающий взгляд говорили о совсем ином мотиве для столь скомканного прощания и побега. Ишина повторила за своей копией, уходя более степенно. Но и она шла легко, будто сбросила с плеч пару тонн груза. Да, в чувствах я уже не читал у зависимой застарелой горечи, страха ко мне или грусти по прошлому. Одна лишь Синна в своем стиле обняла меня, поцеловав в щеку и помахала на прощание, не расстроившись от столь нечестного проигрыша. Идя домой, я улыбался. Успел созвониться с Семирамидой и выяснить, что она благополучно поводила за нос наблюдателей, убежав с моей копией чистым прочь, когда те отвлеклись. Сейчас она ждет меня в моей комнате. Копию же ей пришлось развеять, чтобы не объяснять появление двух похожих Риацу в одном месте. Так что заходил домой я в полной уверенности, что день прошел хорошо, пока не встретился взглядом с мамой, стоявшей в прихожей и притоптывающей ногой, сложив руки на груди. За ее спиной отец беззвучно подавал мне знаки убегать. Мой взгляд скользнул чуть далее, к лестнице на второй этаж, где виделись радостно опасливые рожицы сестренок. Почему у меня вновь появилось чувство дежавю? Вы ничего не хотите мне объяснить, молодой человек, строгим тоном начала мама. Если ты мне намекнешь, о чем идет речь, волосы на затылке невольно зашевелились, когда я почуял нарастающее постепенно давление Риацу. Ты еще и не понимаешь, скажи, Ичига, мы тебя так плохо воспитали с отцом, или же ты, поучаствовав разок в переделке, посчитал себя достаточно самостоятельным и свободным, чтобы устраивать такой разврат, забыв обо всякой ответственности и стыде? Вот теперь вообще не понял. Ах ты, меня схватили за ухо и потащили в гостиную, где стоял включенный телевизор, который сейчас показывал повтор из конкурса в аквапарке. Именно сейчас это был финал, где у Рантаа, расслабившийся и поднявший руки в победном жесте, спадает верхняя часть купальника, обнажая грудь. Это ты тоже не понял. Тыкнула меня в изображение мама, шипя прямо в страдающее ухо. Пока твоя невеста заботится о тебе, помогает мне по дому и ведет себя как образцовая жена, ты прогуливаешь школу, чтобы развлечься с этими бесстыжими близняшками. Мы тебя не так воспитывали. Да, распекала мама меня в тот вечер еще долго, не давая вставить и слова. Рассказывала, какой я неверный, подлый и безответственный, как себя нагло и бесстыже веду и прочее. Даже слова вставить не дала. Лишь в конце, когда я объяснил, что это мои старые коллеги с работы еще у Дона Кананджи, которых я случайно встретил в городе, а затем по их приглашению посетил тот аквапарк, чтобы рассказать о себе и услышать их истории, она понемногу начала оттаивать. Пришлось подбирать слова, чтобы не рушить всю легенду и выглядеть достаточно убедительным, но вроде бы получилось. Но в итоге я лишился билета в театр, который ушел в виде взятки для строгой родительницы, что переживала за мои отношения с так им понравившейся за это время Мира и не хотела, чтобы мы расстались из-за моей кобелиной натуры. Мда, еще раз, но я не жалел ни о чем, кроме полученного напоследок подзатыльника. Обидно, хотя и заслуженно. А вот моя идеальная, практически законная жена не переживала о таких мелочах, когда я вошел в комнату и пересказал ей, как провел день. Может, она и ревновала, но поверила мне. Я даже не почувствовал от нее расстройства, а уж после и вовсе заработал страстный поцелуй, когда показал ей пригласительный в ресторан на эти выходные. Оставлять мою дорогую и любимую девушку без подарка за ее терпение и помощь я даже не собирался. На следующее утро, комната Ичига. Кура, Кура, пошли купаться. В этот раз наш сон, наверное, для разнообразия, прервал не распугивающий призраков вой бабуина, а нежный голосок сестренки, что искала свою кошку. Услышав свою кличку, разведчица насторожилась, хоть и не стала этого никак показывать, но эмпата так просто не обманешь. Да, по настойчивой просьбе мамы, я таки настроил звукоизоляцию в комнате, но чтобы совсем не вылететь из жизни, что с Мирой сделать проще простого, сделал ее настраиваемой. Несомненно, проще и надежнее было сделать просто непроницаемый для звуков бункер, но проще не значит лучше. Карин, ты не видела Кура? Никак не могу ее найти. Поищи у Ичига, вот любит она его. Тут же сдала четвероногую разведчицу вторая сестренка, на что означенная особа мигом сбросила сонную негу и прыснула к нам с Мирой под одеяло. Учитывая то, что этой ночью бывшая царица была отнюдь не образцом благочестия и целомудрия, а как бы наоборот, наша комната пропахла определенными запахами, а там, где находилась сейчас Яруичи, они еще и были гуще, сами по себе возбуждая вдохнувшего. Вскоре раздался робкий и тихий стук, после чего дверь приоткрылась и в проеме оказалась макушка сестренки. Недоуменно принюхавшись, Юзу покраснела до корней волос, но тем не менее не сбежала, а начала осматривать комнату, выискивая взглядом запропастившегося питомца. Заметив наши с Мирой спящие тела, уже набравшая в грудь воздуха, Юзу так и застыла, после чего медленно выдохнула и, еще раз окинув комнату взглядом, как бы подумывая, где могла спрятаться черная кошка, и ушла, так ничего и не сказав. В следующую секунду я почувствовал быстрое перебирание лапками, одеяло приподнялось, и у меня на груди оказалась недавняя беглянка. Благодарно взглянув за то, что не стал ее выдавать, Яруичи уже собиралась уйти, но была остановлена моим голосом. «Я так понимаю, мама затеяла банный день, и раз такое дело, Юзу решила еще и тебя искупать», скорее констатировал факт, нежели спросил я. «А ведь и вправду, в памяти что-то такое проскальзывало». «Мяу», утвердительно кивнула кошка. «А ты купаться в мире живых не любишь и сбежала туда, где тебя точно не найдут», продолжил за разведчицу я, на что она жалобно взглянула на меня и снова кивнула. «Но ведь понимаешь, что Юзу так просто не остановится. Она ведь девочка ответственная, все равно ведь будет тебя искать. Может, лучше тебе все же пойти в ванную, вместе со мной, например, все одно, мне тоже обмыться не помешает». «Ох, какой же ты шалунишка», мурлыкающим голосом протянула Яруичи с некоторым вызовом. Посмотрев на Миру, «лучше я это сделаю», тут же вызвалась бывшая царица, с негодованием посмотрев на кошку. «Кажется, у них уже был определенный разговор, но поделить меня так просто не смогли. Помогу, как девушка девушке. Не стоит, Мира», мягко улыбнулся я девушке после утреннего поцелуя, который чуть не перерос в нечто большее. «Боюсь, если мы пойдем туда вместе, то будем там отнюдь не купаться. Мэм, ты прав, матушка будет ругаться, что мы ванную на полдня заняли». Снова, с очевидной победой взглянув на кошку, Мира выскользнула из-под одеяла со змеиной грацией, начав нарочито медленно одеваться. Грация хищницы, стройное подтянутое тело, что даст все 500 очков форы всяким супермоделям, и харизма могущественной царицы создавали какое-то по-настоящему волшебное сочетание, отвести взгляд от которого становилось ну очень сложно, что не могло понравиться кошке. Ай, укол коготков, едва не вспоровшего мою укрепленную кожу как простую бумагу, отвлек меня от созерцания прекрасного. С довольной моськой кошка спрыгнула с кровати, с явным ожиданием усевшись у двери. «Ладно, ладно, сейчас пойдем, только не сверли меня взглядом», пробурчал я, на что разведчица лишь повела ухом, но своего занятия не прекратила. «Все, уже иду», чуть повысил я голос, на что Яруичи, задрав хвост с видом победительницы, повела меня в ванную комнату. «И как же ты собрался решать мою маленькую проблему?» Когда ванна была уже готова, а я собирался зайти под душ быстро ополоснуться после ночи, спросила кошка, покосившись на воду. «Мда, не любит она купаться в мире живых, не любит. Неужели залезешь со мной и потрешь бедной кошечке спинку?» «Нет, но думаю, тебе понравится», хмыкаю я, погрузив руку в воду. Испускаемая мной сила полного подчинения заставила воду засиять золотым светом, становясь больше проявлением моей силы, нежели физическим объектом, управляемым моей волей, а не законами природы. «Ну, тогда другое дело», — кивнула своим мыслям кошка, смело прыгая в воду. «А вот и еще одно доказательство того, что она мне доверяет. Кто-то другой с ее навыками и инстинктами никогда бы не позволил себе оказаться в средоточии чужой силы, даже будучи уверенным, что сможет пережить внезапную атаку». Я уже собирался вытащить руку, как она оказалась вжата в два верхних полушария горячей красотки. «Неужели ты бросишь послушную, добрую, милую кошечку ради душа, и даже не потрешь ей спинку?» Посмотрела мне прямо в глаза снизу вверх Яруичи, промурлыков возбуждающим грудным голосом, после чего, совершенно не стесняясь своего положения, потянула на себя, заставив полететь в уже занятую ванную. «Ну, если ты настаиваешь», поддавшись на ее уговор, ответил я, двумя пальцами прикоснувшись к киске девушки, пропуская идеально отмеренный электрический разряд, заставив нервы взорваться от проходящего через них удовольствия. «А вот не надо было за нами полночи подсматривать, кошка-извращенка. Ах!» – застонала поймавшая оргазм от простого прикосновения разведчица, всего на секунду ослабив хватку. «Этого мне более чем хватило, чтобы вывернуться и быть уже вне досягаемости рук девушки. Силу подчинителей можно использовать не только для причинения боли, убийств и разрушений», весело усмехаюсь, смотря на только открывшую рот для очевидного вопроса разведчицу. «И лучше бы ей не спрашивать о подобном, Миру. Бывшая царица, вошедшая в историю как отравительница, оказалась не только настоящим мастером ядов и кислот, но и превосходным специалистом по организму человека, рукам которого подвластны едва ли не все тайны тела. А уж сколько видов массажа она умеет делать и учит меня, вместе с акупунктурой, болевыми точками, нервными узлами и прочим секретом, которые за редким исключением как раз-таки направлены на причинение боли, обездвиживание и смерть. В общем, мне досталась воистину разносторонняя личность. Больше активных попыток спровоцировать интимную близость со стороны Яруичи не было, если не считать крайне провокационных поз или пены, оставляющие мало простора для фантазии. Как я не сорвался, особенно учитывая, что из-за силы зависимого снова был готов к бою, не представляю, но все же как-то сдержался, хоть и пришлось выслушивать колкие комментарии о своей потенции и ориентации от наглого квартиранта. К счастью, даже такое приятное испытание вскоре закончилось, и довольная собой хвостатая разведчица выскользнула из ванной, оставив меня одного. Вот же чертовка. Завтрак тоже прошел весело под клоунаду отца и нарочито негодующий вид мамы. Ну а после я пошел в школу, уже привычно по дороге свернув в сторону одной из своих лабораторий, откуда порталом перенесся к Рантао. Пусть время и терпит, но это не повод тратить его впустую. При всем моем уважении к японской системе образования, принятой скорости манера подачи информации, а также учителя, по большей части ни на грань не заинтересованные именно в обучении детишек, меня просто убивают. К тому же, информация из школы никак не поможет мне в освоении духовных искусств. «Всем привет!» – повысил голос я, отмечая свое присутствие. А то если Рантао будет увлечена каким-то экспериментом или исследованием, то заметит меня только после окончания, или если ей что-то потребуется. Проверено. Вот и сейчас опальная ученая повернулась, кивнула головой в знак приветствия и сразу вернулась к работе. «Как я посмотрю, у тебя появилась парочка новых идей. У меня вот тоже одна назрела. Заканчиваю уже себе под нос, призывая очередного чистого для экспериментов. Всем хороша техника темных по созданию и контролю своих копий. К сожалению, только в перспективе, в отличие от текущего варианта. И вот тут мы приступили к попыткам это исправить. У каждого из нас родились свои идеи и способы их воплощения, но лишь практика могла показать, какие будут наиболее эффективны, а какие можно смело отбросить. Из всех возможностей нынешних кривых копий, меня больше всего заинтересовала их способность использовать навыки и знания синигами. Исследования показали, что чистые способны на ограниченное копирование внешности, моторики и памяти тех, чья реакция в них подается. Другое дело, что такие клоны недолговечны, слабы, и запас реакции вместе с осколками памяти быстро иссякают. По этой причине было решено увеличить их резерв духовной энергии. К сожалению, естественным путем их прокачивать будет долго, нудно и неэффективно, а потому ученая предложила более быстрый вариант – надстройки на душу, временно повышающие резерв и проходимость Рятсу. Обычному бы синигами подобные надстройки действительно дали так желанную многими силу. Да вот контроль остался бы на прежнем уровне, ну и была вероятность повреждения сна души, что привело бы к серьезным проблемам, вплоть до возможности лишиться сил синигами навсегда. К счастью, за состояние чистых нам переживать не приходилось, а потому довольно быстро выяснили тот предел, после которого душа призрака несет повреждения. Слив при помощи алхимии десяток модифицированных чистых в одного, мы получили такую же пустую душу, но с резервом слабого лейтенанта. Получившиеся из такой души клоны обладали не только соответствующим уровнем реакции и прочностью, но и могли и более осознанно управляться с оружием, использовать кидай-поступь. Как сказала Рантао, чистые похожи на пустой сосуд, что стремится быть наполненным памятью, тем самым обретая самобытность. Еще сильнее это проявляется, если подавать реакцию не как темные, а концентрированным единым выбросом. Ранее подобное было смертельно из-за слабости душ подопытных, но ведь сейчас-то они усилены. Так что получившиеся модифицированные клоны более приспособлены для боевых операций и даже могут вести какой-никакой, но осмысленный диалог. К сожалению, чем больше реакцию двойник тратил, тем все более тупым становился, вплоть до своего исчезновения. Это можно было бы считать прорывом, если бы не работало исключительно на модифицированных чистых, в то время как оригинальные были слишком слабы для этого. Впрочем, получившихся клонов можно испытать там, где их возможные отличия в поведении не нанесут серьезного вреда, в школе и в работе временного синигами. Главное не переусердствовать, а то 30 бегающих по городу Ичига с резервом лейтенанта вызовут подозрения даже у полностью слепого идиота с нулевой духовной чувствительностью. На этом мы не остановились и следующего клона создали на основе модифицированной души чистого, по методу материализации тела Синнея и с моей кровью в качестве передатчика. А уж когда Рантао дополнительно отшлифовала поделку Кида и доработала ментальный канал связи, заставив его автоматически соединяться с каждым новосозданным клоном. Получившиеся двойники были даже более стабильнее, задерживаясь в мире вплоть до месяца, плюс уменьшились проседания в интеллекте при потере Ряцу, но и паразитные потери памяти при поглощении чистого несколько увеличились. Развеянный иным способом клон памяти не оставлял, совсем. Этот недостаток подталкивает к бережному отношению к клонам, чтобы сохранить как можно больше Ряцу для поглощения, но ведь далеко не всегда такое возможно, особенно в случае внезапного нападения. Поэтому внутри черепа каждого такого двойника был установлен небольшой кристаллик-передатчик, куда и записывается память в реальном времени. В случае, когда смерть неминуема, чистый самостоятельно взрывается, нанося максимально возможный ущерб агрессору, и одновременно с этим скрывая за выбросом Ряцу передачу ментального сигнала с памятью погибшего мне или, если выхожу из зоны покрытия, радиус Каракуры с окрестностями, то ближайшему живому клону. Конечно, всему этому еще стоит быть опробованным в деле, с последующей доработкой слабых или уязвимых мест, но, наконец, техника клана Рюдаджи приобрела хоть сколько-то законченный вид, не напоминая брошенную на половине пути заготовку. Таких клонов уже и создавать не стыдно, да и методику модификации душ можно использовать в проекте «Наследие», что уже окупает все затраченные усилия. Примечание к части. Бета тут проползала. Хёринмару Шрёдингера. Неделю спустя. Наблюдательный пункт Синигами. Ичига отвлекла меня нему от гипнотизирования созданного из чистого укрепленного зазубренного костяного кинжала. Получился данный образец оружия комбинированием одной из техник клана Рюдаджи и сил резчика. По сути, с этим и с запасом чистых, я мог материализовывать предметы силой мысли. Ну а то, что они являются просто изменившими форму чистыми, то есть живыми бомбами, посторонним знать уже не обязательно. Фокусник же не обязан раскрывать публике все свои секреты. Из общества душ пришли странные донесения, продолжила моя помощница, заставив сразу же насторожиться. Если уж даже она что-то считает странным, то нечто воистину невероятное. Капитан Ташира Хицугая похитил королевскую печать и скрылся здесь, в Гинсее. Мне приказано отследить его источник Ряцу и немедленно сообщить о его местоположении следственной группе второго отряда. В контакт с предателем не вступать. И вправду странные вести, протянул я, пытаясь уложить предательство ледяного мальчишки в голове. Получалось слабо, по тому образу, что создавал перед коллегами и своими подчиненными ледяной парнишка, выходило, что Ташира Хицугая едва ли не образцовый капитан. Да, еще молодой и пока не нажил опыта как в интригах, так и в управлении подчиненными, да еще и лейтенант попался особенный. Я понимаю, способная девушка, да и просто более верного товарища найти сложно, но Мацумата клиническая пьяница и патологический лентяй, скидывающий всю свою работу на начальство. И даже в таких, откровенно невыгодных условиях, Ташира каким-то чудом умудряется не просто поддерживать, но медленно, порой неуверенно, повышать боеспособность отряда. И это несмотря на отсутствие стимулирующей работу репутации первой кинпачи. Да и в академии его все называли гением и пророчили светлое будущее, а такое не говорят о ком попало. Так что да, некоторая доля уважения к нему у меня имеется. И на фоне этого, вопрос о его внезапном предательстве становится еще более непонятным. Зачем? Почему? Какой мотив? А хрен его знает. Наверное, главнокомандующий тоже этим не заморачивался, когда отдавал приказ поймать того живым или мертвым. Еще свежо в памяти предательство учителя. У него-то тоже репутация и создаваемый образ были идеальными. Маленькие темные штрихи лишь добавляли глубины и проработанности капитану пятого отряда Айзену Саске. Умному, доброму, ответственному, заботливому с подчиненными и всегда готовому помочь как словом, так и делом. Настоящий образец для подражания в этом зоопарке Синигами. И кто же мог подумать, что на самом деле все это маска расчетливого интригана, около столетия обманывавшего все общество души, подготовившего все перед своим уходом, попутно всего парой слов опустившего своих бывших товарищей на уровень плинтуса. Случай очень похожий, не правда ли? Вот и главнокомандующий так решил, Видимо, уже списав Хицугаю в расход, как бы там ни было, следи внимательно за всплесками Риацу и сообщай мне о любой подозрительной активности немедленно, отдал распоряжение я. В обществе душ тоже есть следящая аппаратура, но без Майюри ему вовремя распознать и расшифровать сигнал они могут и не успеть, а там я уже определюсь, как относиться к Ташира. Либо буду косить под дурачка, либо сдам его с рук на руки пчелки. Я не был уверен, что Ташира появится здесь, в Каракуре, где не только наблюдательный пункт, но еще и наблюдатель от общества душ прописался. Да, не ахти какой наблюдатель, но все же, черт, да он вообще мог выбрать любой город в Японии или даже в мире. Отчего зрелище вышло еще более удивительным и странным, когда над городом выпал снег, от которого едва заметно тянуло Риацу беглого снеговика. Должен признать, Ташир оказался не дурак, ведь этот снегопад, благодаря микроскопическому количеству его энергии, содержащейся в каждой снежинке, маскировал собой реальное Риацу капитана, и ощутил я его только на расстоянии в сотню-другую метров, найдя его без сознания и с дыркой в брюхе. Что характерно, на вид это была колотая рана от обычной катаны, а не от укороченной, как у пчелки. По идее, его надо было бы немного подлатать и выкинуть за город, или отдать второму отряду, чтобы сами разбирались со своими проблемами, но я этого не сделал. Хоть логика и говорила одно, но вот чутье подсказывало обратное, да и меня кое-что смущало. При нем не было найдено ничего, что хотя бы отдаленно могло напоминать что-то, зачем гоняется общество душ. В способности пацана настолько хорошо маскировать опасную вещицу, что я даже держа ее в руках не распознаю, я не верю. Следовательно, либо Ташира все припрятал, но под конец его все же подрезали, либо и вовсе невиновен. В любом случае, меня это уже не касается. Подлечить, повесить на шею простенькую поделку для сокрытия Риацу и оставить на крыше высотки. Придет в себя и успеет скрыться хорошо. А если нет, значит ему просто не повезло. С кем не бывает. И нет, совесть по этому поводу меня мучить не будет. Снеговику повезло. Очнулся уже через десяток минут. Здоровый, свежий. И не скажешь, что буквально только что кровью истекал. Проснулся, прислушался к себе, удивленно посмотрел на окровавленные тряпки, прислушался к поделке и благодарно кивнув незнамо кому исчез в поступи. Учитывая его довольно неплохую технику сокрытия и отсутствие проблем со здоровьем, искать его потребуется как бы не с помощью Амницукида, а такие ребята не любят спешки. Нет, главнокомандующий, конечно, может выдать всем непричастным пистона, дабы искали пропажу все 48 часов в сутках, но раньше он что-то не проявлял такой активности. Да и в любом случае, это будут уже проблемы снеговика. Додумать мне не дала нему сообщившая через скрытый наушник, что над городом открылась гарганта, из которой вышли два источника Риацу пустых, примерно на уровне сильного лейтенанта, которые я вскоре обнаружил. Я ожидал увидеть кого угодно, сильного Миноса, Адьюкаса, но не полноценных гибридов между пустыми и синигами. Двух низеньких девчонок Аранкарок в почти одинаковых масках на голове и одеждах, с прикрепленными к ним ножнами. Неужели учитель уже закончил свои дела в мертвом мире? Хотя нет, слабоваты они для полноценных Аранкаров. Скорее это массовая поделка, о чем говорит уровень Риацу, всего вдвое сильнее моих клонов. Учитывая, что этой силы они достигли минимум за пару-тройку десятилетий, а клонов мы с Рантао, пусть и в авральном режиме, можем клепать хоть по пятерке в сутки, весь мой скептицизм понятен без слов. И все же я не мог не заинтересоваться подобными наработками. К сожалению, если провести им полноценное боевое испытание, странные вспышки Риацу заинтересуют слишком многих, так что придется провести быстрый захват.